Они выехали за околицу на дорогу, шедшую по полям желтым от рапса и волнующегося на ветру овса. Навстречу тащились груженные вазы. Барт перекинул ногу через луку седла, поставил лютню на колено и натренькивал на струнах тоскливые мелодии, время от времени помахивая рукой хихикающим девчонкам в подобранных юбках, топающим по обочине с граблями на крепких плечах. «Геральт», — сказал он вдруг, — «но ведь чудовища существуют. Ну, может, их теперь не так много, как бывало, может, они не таятся за каждым деревом в лесу, но они есть, существуют. Так зачем же люди дополнительно придумывают таких, каких нет? Мало того, верят в свои придумки. А? Геральт из Ривии, прославленный ведьмак. А? Ты не задумывался над причиной?» «Задумывался, прославленный поэт. И знаю причину. Интересно бы услышать». «Люди», — Геральт повернул голову, — «любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя, исхлестывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертуя топорами, пойманную в курятнике лесу, или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их все-таки привидения, которые ходят на заре по хатам. Тогда у них легчает на душе, и им проще жить». «Запомнил», — сказал Лютик после минутного молчания. «Подберу рифмы и сложу балладу». «Сложи, сложи. Только не надейся на бурные аплодисменты». Вскоре последние хаты селения скрылись у них из виду, и хоть ехали они медленно, вскоре осталось позади и полоса лесистых холмов. «Хм!» Лютик остановил коня, осмотрелся. «Взгляни, Геральт, разве не красиво? Идиллия, разрази меня гром, глаз радуется!» Местность за холмами понемногу опускалась к ровным плоским полям, изукрашенным мозаикой разноцветных посевов. Посреди округлые и правильные, как листки клевера, стеклянились зеркала трех озер, окаймленных темными полосами ольховника. Горизонт обозначала затянутая дымкой синяя линия гор, вздымающихся над черной бесформенной полосой бора. «Едем, Лютик». Дорога вела прямо к озерам вдоль дамбы и укрытых в ольховнике прудов, полных кряков, черков, цапель и чомк. Богатство пернатой живности вызывало удивление, если учесть, что всюду просматривались следы деятельности человека. Дамбы были ухожены, обложены фашиной, спуски для воды укреплены камнями и балками, шлюзовые щиты не прогнили, весело брызгали водой, в приозерном тростнике были видны лодки и помосты, а из глубины торчали шесты расставленных сетей и верш. Лютик вдруг обернулся. «За нами кто-то едет, на телеге». «Это ж надо», — не оглядываясь, усмехнулся ведьмак. «На телеге? А я-то думал, местные ездят на нетопырях». «Знаешь, что я тебе скажу?» — проворчал Трубадур. «Чем ближе к краю света, тем тоньше становятся твои шуточки. Страшно подумать, до чего это может дойти». Они ехали не спеша, а поскольку запряженная двумя пегими лошадьми телега была пустой, она догнала их быстро. «Прррр!» — державший вожжи мужчина остановил коней сразу за ними. Кожушок он носил на голое тело, а волосы отпустил до самых бровей. «Славлю богов, милостивцы!» «И мы», — ответил Лютик, знакомый со здешними обычаями, — «славим». «Если хотим», — буркнул ведьмак. «Меня зовут Крапивка», — сообщил возница. «Я слышал, как вы с Солтосом из Верхнего Посада балакали. Знаю, что вы ведьмак». Геральт опустил поводья, позволив кобыле пофыркать на придорожную крапиву. «Слышал», — продолжал мужчина в кожушке, — «как Солтос байки плел. Наблюдал за вами и диву давался. Давно я таких бредней и враг не слыхивал». Лютик рассмеялся. Геральт молчал, внимательно глядя на парня. Крапивка кашлянул. «А не возьметесь ли вы за настоящую, приличную работу, милздарь-ведьмак?» — спросил он. «У меня для вас кое-что есть». «И что же именно?» Крапивка глаз не опустил. «О делах на дороге-то не болтают. Едемте ко мне в Нижний Посад, там поговорим. Ведь вам все равно туда». «Откуда такая уверенность?» «Оттуда, что другой дороги тут нету. а ваши кони в ту сторону мордами, а не хвостами повернуты». Лютик снова засмеялся. «Что скажешь, Геральт?» «Ничего», — сказал ведьмак. «На дороге о делах не болтают. В путь, уважаемый крапивка». «Привязывайте коней к телеге и перелезайте ко мне», — предложил парень. «Удобнее будет. Чего ради задницу седлом мозолить?» «Святая истина». Они перебрались на воз. Ведьмак с удовольствием растянулся на сене. Лютик, вероятно, боясь испачкать модный зеленый кафтан, уселся на доску. Крапивка чмокнул коням, и телега затарахтела по укрепленной бревнами дамбе. Проехали по мосту, заросший кувшинками и ряской канал, миновали полосу скошенного луга, дальше, насколько хватал глаз, тянулись обрабатываемые поля. «Просто не верится, что это край света, конец цивилизации», — сказал Лютик. «Только глянь, Геральт, рожь, что твое золото, а в кукурузе может спрятаться конный. Или вон та репа, посмотри, какая огромная». «Да ты не как дока в сельском хозяйстве». «Поэты должны знать все», — высокопарно проговорил Лютик. «В противном случае мы компрометировали бы себя. Учиться надо, дорогой мой, учиться. От села зависят судьбы мира, так что надобно разбираться в сельских делах. Деревня кормит, обувает, уберегает от холода, развлекает и поддерживает искусство». «Но с развлечениями и искусством ты немного переборщил». «А самогон из чего гонит?» «Понимаю». «Мало понимаешь, учись, взгляни. Видишь, фиолетовые цветы. Это люпин». «Вообще-то это вика», — вставил крапивка. «Вы что, люпина не видели или как?» «Но в одном вы правы, милздарь. Родиться здесь все могутно и растет глядеть приятственно. Оттого и говорят, долина цветов. Потому-то и поселились здесь наши деды, сначала вытурив от седого эльфов». «Долина цветов или Дол Блатанна», — Лютик ткнул локтем растянувшегося на сене ведьмака. «Чуешь? Эльфов выгнали. А старое эльфово название оставили, только переиначили на свой лад. Недостаток фантазии. Ну и как вам живется здесь с эльфами, хозяин? Ведь они у вас в горах за межой». «Не мешаем друг другу. Они сами по себе. Мы сами по себе». «Самый лучший выход», — сказал поэт. «Верно, Геральт?» Ведьмак не ответил.